Глава 18. Все мы однажды были в аду, каждый в своем, в том, который на земле. Когда на твоих глазах происходит нечто настолько ужасное, что все перестает быть важным. Когда самый честный, добрый и достойный этой жизни ребенок лежит на земле без сознания, а единственное, что ты можешь сделать, это не мешать. Я сидела в кабинке в немом ожидании чуда. Мне хотелось, чтобы сейчас кто-то окликнул меня, и все внезапно оказалось дурным сном, или чтобы Артем вдруг поднялся и сказал, что это розыгрыш. Но нет, это была реальность. Та, в которой люди вокруг кричали, бегали, суетились. Дети плакали и бежали к своим обезумевшим от ужаса родителям. Кажется, трое ребятишек уже лежали без сознания. Их матери в полубреду голосили около их тел, а отцы звонили в скорую. Но что обнадеживало, крови не было ни у кого из них. Наверное, я была слишком глупа и взволнована, чтобы заметить в этом подвох, ведь явно же никто никого убивать не хотел. Варрел тем временем быстро подбежал к Артему и с хирургической точностью его осмотрел. К нему тут же подскочил охранник с рацией. Оказалось, что половина зрителей в зале — это люди Макса. Перебросившись парой слов с главным по охране помещения, Варламовский подхватил мальчика и понес к выходу. По пути он внимательно посмотрел на меня холодным оценивающим взглядом опытного воина и тут же кивнул, как бы говоря: «Сейчас я вернусь и за тобой, не высовывайся». Двое моих охранников и еще один, новый, пошли за ним. Я же, затаив дыхание, считала секунды по ударам своего сердца и повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Господи, помоги ему!» Будто это и вправду могло работать. В какой-то момент я услышала смех, и этот звук так резко контрастировал с творящейся вокруг вакханалией, что я обернулась. Третий охранник, лица которого я не видела, за широкой спиной стоящего впереди Дмитрия, пытался развеселить моих телохранителей. Те никак не реагировали на его поведение. Но когда он в порыве смеха дотронулся до руки обоих, мужчины решили, что он опасен, и накинулись на него. Далее произошло нечто странное. Тот самый новый охранник ударил обоих. Одного по шее, а другого раскрутившись юлой в живот. Дмитрий и второй парень замерли, как куклы, а хохотун упал. Уже тогда я поняла, что это очередное покушение. Тщательно спланированная. Пока я в оцепенении смотрела перед собой, открыла дверь, а потом кто-то дотронулся до моей ноги. Я уже собиралась закричать или ударить злоумышленника сапогом, но тут услышала знакомый голос: «Молчи, ничего не говори. За тобой сейчас смотрят охранники с 5-го и 6-го ряда трибун. Он думает, что я просто упал. Через 2 минуты они отвернутся к центральному входу, а ты медленно спускайся вниз, ко мне», — коротко скомандовал запыхавшийся Кирилл. Не веря своим ушам, я опустила голову, притворяясь, что плачу, и прикрывая лицо волосами, чтобы сказать: «Ты идиот! Варламовский убьет тебя! Вали нахрен!» «Послушай, его люди и так мне это пообещали, так что перед побегом я решил спасти и тебя. У нас очень мало времени. Нужно уносить ноги. Я охуеть как рискую, уговаривая тебя тут спасать свою шкуру». Дрожащими губами я прошептала ответ, ощущая, с каким трудом даются мне эти слова. «Он найдет нас, тебя, меня. Это не спасет. Тут охраны больше, чем на вооруженной базе». «Блондиночка, я все предусмотрел. У меня все схвачено. Знаешь ли, мозги хорошо работают, когда жить хочется», — быстро прошептал он, а когда я по-настоящему заплакала, ускорил речь: «Послушай, ты ведь не тупая, да? Понимаешь, что это твой единственный шанс сбежать от урода. А я единственный знаю, как спасти свою шкуру. И все продумал, и хочу помочь тебе. У тебя 10 секунд на решение, или я сваливаю один». Мысли путались. С одной стороны, стоило дождаться прихода Варла и узнать, как там Артем, а с другой, после всего пережитого в доме Макса, после всех унижений, издевательств и тому подобного, как я могла сказать «нет»? Смерть больше не пугала меня, а значит, у меня не было выбора. «Хорошо, надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Джеймс Бонд». Кирилл усмехнулся, а в следующую секунду в другом конце стадиона раздался взрыв. слабый, но охранники отвлеклись на него, а друг резко потянул меня за руку, заваливая на пол. «А вот теперь надо быть очень быстрой, подружка!» Прошептал он мне прямо в губы, прежде чем поползти из кабины вон. «Шевелись и двигайся следом!» Только сейчас я заметила, что на голове парня был черный парик. Да и одежда его подозрительно походила на униформу Дмитрия. Отбросив эти мысли на потом, я выползла из кабины и заметила, что телохранители замерли в одной позе с открытыми глазами. «Потом расскажу, если выберемся», — прошептал Кирилл. Снова раздался взрыв, уже мощнее предыдущего у главного входа. Теперь уже никто не мог ни войти в забаррикадированную коробку, ни выйти из нее. «Кирилл?» — настороженно спросила я, когда мы остановились у стены без единой дверцы или окошка. «Ты вообще включал возможность теракта в свой план побега? Что-то мне кажется, те, кто устроил это фаер-шоу, не дадут нам выйти на своих двоих. Ох, черт!» Пока я выплескивала в словах все свои тайные страхи, Кирилл отодрал от пола ковролин и открыл спрятанный под ним люк. Оттуда несло канализацией, но парень решительно прыгнул вниз, смело мне подмигнув. Это было сумасшествием. Я начала в панике оглядываться по сторонам и вдруг увидела, как один из охранников, видимо, из тех, которые искали меня, заметил отрезанный кусок ковролина. Меня он увидеть не успел, но и так стало ясно. Побег на грани срыва. Испугавшись, я прыгнула вслед за Кириллом. «А, тут же лестница! Глаза разуй!» Простонал мой спаситель-похититель, когда я чуть не свернула ему шею, свалившись на него. Спускались мы недолго. Не прошло и минуты, как появился какой-то подземный проход, и Кирилл, окинув меня дружеским взглядом, крепко схватил за руку и помчался вперед. «Быстрей! У них тут теперь проводка, отопление и все такое. А в 19 веке здесь были тайные лабиринты поместья. Нужно скорее зайти в третий отсек, чтобы забаррикадировать двери и сбить твоих ищеек с пути». Коротко пояснил он серьезным голосом и осуществил сказанное, достав из кармана связку ключей. Это напрягло. Друг, словно почувствовав мое смятение, попытался меня ускорить. «Обещаю, что объясню тебе все, когда выберемся. Да, я знаю про подвал школы. Да, я продумывал побег. Остальное подождет. Главное, не истерии, а то брошу тебя тут, крысам, на съедение». И я молчала. Не потому, что боялась угроз Кирилла, а потому, что знала. Я переступила черту. Варрел уже знает о моем побеге. Меня наверняка ищут. Теперь не было пути назад. Хлюпая в угах по глубоким лужам, а я отчаянно убеждала себя, что это именно они, машинально следовала за Кириллом, не понимая, во что дала себя втянуть. Не сказать, что я жалела о содеянном, но подозревала, что Кирилл был не так прост и наивен, как хотел казаться. Как-то же он уложил двух здоровых мужиков, знал, где расположен люк, и, барабанная дробь, наизусть помнил лабиринт школы. «Наконец-то!» — воскликнул он, когда мы добрались до развилки, и вверху показался новый люк. «Сейчас я вылезу, а затем подсажу тебя». Ухватившись одной рукой за широкую балку и подтянувшись, он присел на ее край и медленно начал откручивать люк. Я предлагала помочь, ведь у него сломана рука, но Кирилл только отмахивался, мол, я мешаю ему сосредоточиться. И вот крышка люка упала в метре от меня, окатив вонючей грязью с пола. Но это была ерунда, ведь мы увидели свет в конце туннеля, как бы смешно это ни звучало. Кирилл с трудом подтянулся, лег на травмированную руку и, закусив кусок ткани, чтобы от боли не раскрошить зубы, вытянул меня наверх здоровый. Ему было тяжело настолько, что я боялась, что парень потеряет сознание, и я останусь одна. И где мы оказались? «Кирилл, какого черта?» Волком уставившись на развалившегося на земле друга, я скрестила на груди руки и нервно протараторила. «Надеюсь, это тоже входило в твои планы, придурок!» Мне казалось, что наше путешествие по подземелью длилось вечность, но вылезли мы все равно на территории школы. Вдалеке виднелось застекленное футбольное поле. Чтобы разглядеть все происходящее там, пришлось сощуриться. Тем не менее, нас все равно могла заметить охрана снаружи. «Лина, мать твою, угомонись! Твои охранники в зале заперты. Будут сидеть, пока не разберут проходы. МЧС приедет минут через 20. И то, если твой дружок похлопочет. Плюс ко всему, рации случайно вырубились, и никто не знает, что ты давно на воле, блондиночка». Простонал уставший Кирилл, и когда я пораженно уставилась на него, поднялся и напомнил. «Объясню все потом. Сейчас нужно уносить ноги». Долго я смотрела на него, не решаясь спросить, как физрук-тренер вывел из строя рации охранников Варламовского. Последний явно недооценивал моего друга, называя его «сосунком». Затем решил лишний раз не злить доморощенного Джеймса Бонда, пока он окончательно не выведет меня на свободу. Не хочет отвечать, не нужно. «Вот, держи». Кирилл стянул с себя тонкий пиджак, оставшись только в тренерской майке, и полез в густые заросли. Наверняка для того, чтобы я не отвлекала его своей пустой болтовней и шла быстрее. Словно в подтверждение моих мыслей, из кустов послышался недовольный стон, а затем и строгий голос. «Боги, Лина, не заставляй меня возвращать тебя обратно!» Ускорив шаг, я нагнала парня у высокого забора, поверху которого был натянут двойной слой колючей проволоки. «Один вопросик. Маленький-маленький». Ласково пробормотала я, пока Кирилл серьезно ощупывал металлические прутья, просчитывая что-то в уме. «Что насчет охраны территории? 100% тут кто-то время от времени ее обходит. Это я уже молчу о возможных датчиках слежения и камерах наблюдения». Кирилл недовольно покачал головой и встал. «Слава богу, этот жест относился не ко мне. Парень просто не нашел чего-то в ограде». «Не то место, черт!» Едва слышно выругался он. Затем, сделав несколько шагов вперед, снова ощупал забор. Внизу он оказался подпилен, и, потянув прутья на себя, Кирилл сделал нечто вроде открывающихся ворот гаража. В общем, как только мы поползли через лаз и оказались в каком-то лесу, парень крепко схватил меня за руку и быстро побежал. «Нужно ускориться. Что ты там спрашивала?» «А, да. В общем, вся живая охрана сейчас занимается терактом и спасением детей. А роботы нам не страшны. Пока они посмотрят эти записи или решат пуститься в догоню, мы будем уже дома». Именно в этот момент мы подошли к старым красным «Жигулям», спрятанным в ельнике. Уставший от моей медлительности Кирилл, не дав сказать ни слова, подхватил меня на руки и запихнул на заднее сиденье автомобиля. Затем из багажника вытащил длинноволосый седой парик, бороду и безумное подобие плаща. Таким образом, он быстро превратился в старичка. «Прости, блондинка, не был уверен, получится ли прихватить с собой тебя. Так что полежи тихо, пока не выйдем на нужную дорогу. 20 минут, наверное». Кивнув, я последовал его указанию. С каждым шагом, вздохом и действием атмосфера накалялась. Я видела, как нервничал Кирилл, и сама заражалась беспокойством. Еще больше пугало то, насколько хорошо он подготовился к побегу. Я впервые трезво осознала, насколько опасный финт мы провернули и чем он может грозить. Варл такого не простит. И если мне плевать на себя, то Кириллу было откровенно жаль. «Кирилл, мы ведь можем поговорить по пути?» Парень кивнул, и я, переведя взгляд на белый мягкий потолок в мелкую крапинку, в ужасе прошептала. «Мне охренеть, как страшно! А еще я немного в шоке от твоей подготовки побега. Думала, такое только в фильмах бывает. Если ты еще и поддельные паспорта подготовил, я просто не поверю своим глазам». Кирилл истерично рассмеялся, и от этого стало еще страшнее. С усталостью в голосе он раздраженно бросил. «Знаешь, когда люди Варламовского в красках рассказали мне о том, что со мной будет после матча, если я не покину город. В общем, не верю я, что они разрешили бы просто мне уехать, как бы хорошо я себя не вел. А помирать я не готов. И тебя бросать как-то не камильфо». «А зачем ты в зал пришел, дурак? Еще и Макса разозлил своими подмигиваниями и поцелуйчиками. Конечно, после такого он бы тебя не выпустил живым». Устало прикрыв глаза, я в красках представила обозленного Варламовского и едва не подпрыгнула на месте. «Теперь он не пощадит и меня». «Я старался его вывести, Лина. И если бы я не пришел и Макса твоего не отвлек, то никогда бы не сбежал. Это была оправданная жертва. Ошарашил меня парень, но прежде чем я раскрыл рот, осторожно добавил. Только я не знал, что он устроит это шоу. А еще не знал, что ты очень даже не против. Нет, я тебя не осуждаю. Мужик он симпатичный, видный, при деньгах. Но, Лина, оно разве того стоило? Ты, блин, чуть от взрыва не погибла, а потом я вижу в газете, как этим же вечером он тебя в клуб тащит. Идиотизм. Ты знаешь, что тогда же там его хозяин пропал, Беликов Жорж. Уверен, без твоего бандюга дело не обошлось. Я тяжело выдохнула и подумала, что же, не стоит задавать ему вопросов, если сама не хочу давать никаких ответов. Давай сначала спасемся, а после ты будешь насиловать мой мозг своими нравоучениями. И да, если мы все-таки не доберемся до места назначения, спасибо, что не бросил меня в том хаосе. Серьезно прохрипела, а затем услышала позади вой полицейской сирены. Вот и пришел наш конец. Я даже не успела как следует прочувствовать свободу. «Лежи спокойно, подружка». Немного нервно окликнул меня Кирилл и поправил бороду. Это на самом деле была полиция. Скорее всего, они ехали как раз к школе, и дед за рулем старого «Жигули» их никак не привлек. Они просто проехали мимо, а мы едва не умерли от страха. «Кирилл, мне кажется, это все очень подозрительным». Устало протянула я, только сейчас ощутив, какая тяжесть была на душе. «Теперь нам всегда предстоит вздрагивать от каждого шороха. Я, конечно, ни на что не намекаю, но ты, обычный физрук, пусть и работающий в школе для детей миллионеров, как тебе удалось заглушить рации, узнать карту лабиринтов, да и вообще? Побег продуман уж как-то слишком детально, словно ты потратил на все месяц». Вопреки моим ожиданиям, Кирилл не рассмеялся над абсурдностью моих слов и даже не начал оправдываться. Вместо этого он долго молчал и, когда меня начало уже заметно трясти, вкрадчиво спросил: «Вот скажи мне, Лина, имеет ли значение, кто спас твою жизнь? Может, эти люди тоже не заинтересованы в том, чтобы ты оставалась рядом с Варламовским? Нам с тобой это только на руку, разве нет?» Он ожидал, что успокоит меня своими словами, а я едва не задохнулась от ужаса, осознав, что натворила. «По сути, я предала Варла, враги которого подстроили мой побег. Конечно, я должна была бежать, но так, чтобы не втягивать нас обоих в еще большее приключение. Если недоброжелатели захотят убрать меня, то сделают это. Что им помешает? Есть ведь мой тупой друг Кирилл, верующий в добрых фей, просто так спасающих людские жизни. Или не просто так? Скажи мне только одно. Ты как-то причастен к взрыву в школе?» Прохрипела я и, закрыв глаза, стала проваливаться в пропасть. «Это ведь мой друг! Он не мог! Там ведь были дети и мой Артем! Не молчи! Ты как-то связан с этим?» «Я ничего не взрывал, Лина!» Не своим голосом рявкнул всегда веселый и спокойный Кирилл, а затем машина куда-то свернула, и мы оказались на бездорожье. «Предлагаю ответ за ответ. Предупреждаю, мои вопросы будут очень и очень конкретными. Ты готова?» Я знала, к чему он клонит. У всех есть секреты. И если быть совсем уж честной, сейчас мне вполне хватало осознания, что Кирилл чист на руку и не пытался лишить жизни Артемку. Все остальное подождет. Можно будет нам как-то узнать о самочувствии сына Варламовского? Не удержалась я от вопроса, и парень неуверенно пожал плечами, но убедил меня, что все дети просто потеряли сознание. «Просто? Он, черт побери, шутит?» Возможно, таким образом он хотел закрыть тему или успокоить меня, но я решила, что Кирилл не владеет такой информацией. «Так куда мы сейчас едем?» «Вообще, я планировал перекантоваться пару дней на заброшенной даче родителей, но что-то мне подсказывает, твой бойфренд быстренько нас там найдет. Так что едем в мотель. Целый месяц нам придется переезжать каждый день». Голос парня звучал так уверенно, словно мне не оставалось выбора. Едва утихшая паника вспыхнула с новой силой. «Я твоя пленница?» Здоровой ладонью Кирилл ударил по рулю. Прошипев что-то неразборчивое себе под нос, парень резко дал по тормозам, отчего я свалилась с сиденья. «Ты можешь хоть сейчас выйти из машины и идти на все четыре стороны. Только тебе есть куда, а?» — прорычал он, А когда я села прямо и заметила по одну сторону дороги лес, а по другую село, саркастично продолжил. «Каким же придурком ты меня все это время считала, подруга? По-твоему, максимум, на что я гожусь, забивать мечи ворота и похищать симпатичных девушек? Спасибо, блондиночка, признателен». Машина снова тронулась с места, а я про себя заметила. Ни одного прямого ответа он мне не дал. Возможно, просто не хотел меня разочаровывать, а, быть может, виноват в чем-то большем, чем я могла бы принять и простить. Опасно было пытать его сейчас. Остальную часть пути я сидела молча, не пытаясь заговорить с другом. Он же сосредоточенно смотрел на дорогу, часто бросая на меня настороженные взгляды. Приходилось неловко улыбаться, чтобы Кирилл не заметил моего смятения.